Вернувшись на свою старую позицию, с интересом разглядываю обстановку у ворот. Выдача пищи подходит уже к концу. Носильщики с опустевшими ведрами уже стоят в стороне от ворот, и только два человека еще ожидают своей очереди. Значит, для кормежки пленных ворота не открывают. Дают проход раздатчикам пищи только внутрь ограждения, да и то частично. Раздают они еду через колючку. Пленные просовывают сквозь проволоку котелки или даже пилотки, у кого что есть. Стало быть, использовать этот момент для атаки не выйдет. Всю охрану не положим, часть обязательно уцелеет и заляжет. Какие еще есть возможности для нападения? Ворота. Перед ними открытая площадка, и атака с этого направления была бы форменным самоубийством. Уверен, что и охрана думает так же. Но, тем не менее, все-таки подстраховались. Поставили между лагерем и лесом броневик. А вот, кстати, броневик точно в охранный батальон не входит и прибыл сюда на время, так? Ну, скорее всего. И скоро. Когда? Уедет. Почему? Ну, в смысле, именно сейчас? В том, что охрану лагеря решили усилить, нет ничего удивительного. Вот и прислали еще солдат и броневик. Почему он стоит здесь? Да потому что именно здесь слабое, с точки зрения немцев, место. Здесь ворота, которые можно открыть. Открытое место, удобное для пулеметчиков. Да, но и для стрелков из леса тоже. Вывод. Они ждут нападения и будут что-то еще делать с лагерем. Оптимальным решением было бы попросту выкопать напротив ворот еще одну огневую точку и замкнуть таким образом треугольник из наземных пулеметов. Этого не сделано. Почему? Нет среди фрицев такого количества лопухов, чтобы подобную возможность не предусмотреть. Это проще и дешевле, чем гонять по лесной дороге тяжелую боевую машину. Но огневой точки нет, а есть броневик, который не будет стоять тут вечно. Он должен скоро отбыть. Такая техника нужна для задач более важных, чем охрана пленных. Что-то я не понимаю. Не складывается у меня в голове какая-то картинка. На стоянку мы приходим уже ближе к ночи. По дороге молчим, вступать в разговоры как-то неохота. Старшина не спит, ждет нашего возвращения. Но, указывает он место напротив себя Кружанкову, что разглядел. Тот, не торопясь и обстоятельно, описывает все увиденное, чертыхается, вспоминая броневик. Впрочем, помимо этого, ничего нового для себя старшина не услышал. Он кивает и поворачивается ко мне. «Красовский?» «Ого, даже так, по фамилии. По имени, стало быть, уже не зовем. Охрана усилена. По результатам моих наблюдений до 60 человек. Это по самому скромному подсчету. Я проследил свободную смену до кухни и мог их сосчитать. А еще у ворот оставалось около 30 человек, помимо стоящих на постах. Николай бросает взгляд на Кружанкова Корчиной. Ну, да, где-то так и есть, но я думаю, меньше их. А посчитать? Язвительно спрашиваю я. Это ты там лежал? С нашей позиции их так хорошо не было видно. А в чем вопрос? В следующий раз иди туда сам. Так, отставить базар. Приподнимается с места командир. Что еще? Рассказываю ему о своих сомнениях относительно присутствия броневика. Старшина пожимает плечами. Бздят. Боятся они нас. И лесу не верят. А почему еще одну огневую точку не выкопали? Проще было бы. И быстрее. Недоперли, стало быть. Что? Все сразу вдруг настолько отупели? А чего ты хочешь? Думаешь, чего, так и говори. Не понимаю я их. и оттого опасаюсь подлянки какой-то. Ну, раз не понимаешь, — разводит руками командир, — что я тебе скажу? Явных подозрений у тебя нет, а сомнения. Молчу. Никак не могу объяснить того, что чувствую, а чувствую большую задницу, в которую мы все можем благополучно попасть. Но как объяснить это командиру? В общем, так, — подводит итог старшина, — за лагерем смотрим, ждем, когда уедет броневик. Да, и охрану скоро усиленную снимут, мало у них людей. После этого будем готовить нападение, ужинать и спать. Завтра, Николай, новую группу поведешь. Симонова возьми, Красовского оставляем пока здесь. И как прикажете это понимать? Не ко двору пришелся? То есть, пока оружие таскал до жратву, на месте был. А как и высказал сомнение в правильности командирского решения, так все, чужой. И форма эта... С утра провожаем разведку и занимаемся делами по лагерю. Командир озадачивает меня проверкой немецких винтовок и объяснением всем прочим бойцам тонкостей и особенностей их устройства. Намекаю ему на то, что неплохо бы опустошить еще дальний тайник. Нам оружие понадобится уже скоро, а там и патронов побольше, да и гранаты еще есть. А что? Никто другой его не найдет? Может попробовать. Найти, наверное, найдет. Да, скорее всего, там и останется. Это почему? Да заминировал я тайник. Впрочем, ежели он такой сапер, то пусть идет. Старшина чешет в затылке. С одной стороны, оружие нужно, особенно гранаты. А с другой, он явно не хочет отпускать меня одного. Подумаем, пока вон, винтовка не занимайся. Молча сажусь разбирать оружие. Попутно еще раз проверяю свою винтовку. Она любит чистоту. Может, это и не так критично, но одной осечки мне вполне хватило. Подходит кто-то из бойцов. У него проблема с разборкой карабина. Объясняю, помогаю разобрать и собрать. Так проходит около часа. «Красовский, командиру!» На этот раз старшина немногословен. «Как много времени тебе надо?» «Как пойдет. К вечеру вернусь. Это если немцев на дороге не встречу. Тогда придется прятаться в лесу». «Хорошо, езжай. А вот пайка мне в дорогу не дали». «Ладно, авось с голоду не помру. Никто не провожает меня к дороге. Симптом? Или все настолько заняты? Интересно знать, чем?» Несмотря на долгое стояние под елкой, Цундап заводится с полоборота. Да уж, умеют немцы делать технику. Дорога, к моему удовольствию, подсохла, и жидкая грязь больше не обдает фонтанами из-под переднего колеса. Зато и заляпанный грязью номер смотрится сейчас не слишком достоверно. Но, надеясь на ходу, никто не станет обращать на это внимание, а постов на дороге быть не должно. Выгляжу я, в принципе, почти нормально, если не обращать внимания на некоторую потрепанность формы. Ясное дело, что старшина мне больше не доверяет. Упереть нафиг или обвинить в чем-то нет оснований, да и бойцы его не поймут. Но вот отстранить от самостоятельных действий — это можно. Здесь никто никаких вопросов задавать не станет. Хреново.